лопались и плавились какие-то провода, искрили контакты, и схемы одевались ореолами плывущих токов. Катарсис направил всю свою волю на то, чтобы удержать скачущее сознание, чтобы не прервать свое движение, иначе тому глупому, вспыльчивому землянину и его преданной девушке грозит гибель. Взгляды пятерых были как нити, на которых марионетка висел и корчился робот. Пальцы маэстро лежали на клавиши, и ракеты напрягли стальные клювы и мышцы. Маэстро никак не мог понять, почему катарсис ползет по катеру, ведь уже пора стрелять. А лицо бомбара вдруг смялось в жуткой муке, и непослушные челюсти, неверный, неумелый язык тянули из горла слова. На семи крестах в лаборатории граненого меридиана бомбар был клонирован немым. Он молчал все свои 164 года, но теперь слова выдавливались наружу. «Не надо!» — простонал бомбар. Маэстро скосил на него огромные, затянутые дымом глаза, в которых непостижимыми изломами отразилась какая-то мысль, и вдавил клавишу в панель пульта. Ракеты пронзили пустоту и ударили в лоб большой медведицы. Катер на миг окутало пламя, и тут же оно исчезло. Катарсис, растопырив руки, летел в пустоте, как кленовый лист. Рубка пиратского катера была расколота пополам. Все долго-долго смотрели на эту широкую черную трещину. А Лала и Аравиль Разорвидзе ничего не успели понять. Все глядели на черную трещину в крыше рубки, пока из нее медленно-медленно не выплыли два белых ледяных трупа. Маэстро Андраковский беззвучно завизжал, царапая пульт ногтями. Два трупа плыли в невесомых волнах вселенной, тонули, купались в стылых прозрачных струях мерцающего звездного света, как бакены на трудном фарватере, на очень трудном. Свердловск, 1988 год.